хотя сейчас вроде бы и есть. Вот именно, и довольно кругленькая сумма, с легкой ящицей, заметила сестра Хопкинс. Ну да, но куда спешить? Сразу начала оправдываться Мэри, вот видишь? И ты не лучше всех остальных, назидательно изрекла сестра Хопкинс. То, что ты молода и здорова, отнюдь не избавляет тебя от непредвиденной случайности. Любой из нас может попасть под какой-нибудь шарабан. Или под машину. Шарабан — экскурсионный автобус. Мэри рассмеялась. Я даже не представляю, как пишутся завещания. Да проще простого. Бланк можно взять на почте. Пойдем прямо сейчас и возьмем. Вернувшись в коттедж сестры Хопкинс, они развернули бланк и приступили к обсуждению предстоящей процедуры. Сестра Хопкинс наслаждалась значимостью момента. Составление завещания с ее точки зрения было важнейшим в жизни человека событием. Важнее этого могла быть разве что сама смерть. «А кто получит деньги, если я не напишу завещание?» — поинтересовалась Мэри. «Я полагаю, твой отец». «Он их не получит», — решительно сказала Мэри. «Лучше я уж завещаю их своей тете, живущей в Новой Зеландии». Сестра Хопкинс с готовностью подхватила. «Вот и умница. Совсем незачем оставлять их твоему отцу. Все равно он долго не протянет, точно тебе говорю». Такие предсказания Мэри слышала от сестры Хопкинс довольно часто, и поэтому восприняла ее пророчество очень спокойно. «Не могу вспомнить тетин адрес. Мы давно от нее ничего не получали». «По-моему, это не имеет значения. Ты ведь знаешь ее имя? Мэри. Мэри Райли. Вот и хорошо. Напиши, что ты оставляешь все Мэри Райли, сестре покойной Элизы Джерард из Хантерберри, Мейденсфорд». Мэри склонилась над бланком. Как только она поставила точку, какая-то тень вдруг заслонила от нее свет солнца. Девушку вдруг охватила дрожь. Она подняла глаза и увидела Эленор Карлайл, которая снаружи заглядывала в окно. «Чем это ты так старательно занимаешься?» — спросила она. «Пишет завещание. Вот чем», — усмехнувшись, объяснила сестра Хопкинс. «Пишет завещание?» Эленор вдруг засмеялась странным, почти истерическим смехом. «Так ты пишешь завещание, Мэри?» «Ну, это просто смешно». «Да-да, очень смешно». Продолжая хохотать, она повернулась и быстро пошла по улице. Глаза сестры стали круглыми от изумления. «Видала, а?» «Интересно, что это на нее нашло?» Эленор не успела пройти и полдюжины шагов, как чья-то рука опустилась сзади на ее плечо. Она резко остановилась и обернулась. Нахмурив брови, прямо в лицо и смотрел доктор Лорд. «Над чем это вы смеялись?» — властно спросил он. «Сама не знаю». «Могли бы изобрести что-нибудь поумнее», — заметил Питер Лорд. Эленор покраснела. «Наверное, это нервы. Или сказывается переутомление». «Я заглянула в коттедж районной сестры, а там Мэри Джерард писала завещание. Это очень меня рассмешило. Сама не знаю, почему». «Так-таки не знаете?» — с нажимом спросил доктор. «Глуп, конечно, но я же вам сказала — нервы. Поэтому и такая реакция. Я выпишу вам что-нибудь тонизирующее. Вот-вот». «Оно мне будет очень кстати», — съязвила Эленор. Он обезоруживающе усмехнулся. «Совершенно не кстати, согласен. Но что еще прикажете делать, если человек не желает говорить, что с ним происходит?» «Со мной ничего не происходит», — ответила Эленор. «Еще как происходит», — со спокойной уверенностью возразил доктор Лорд. «Ну да. Я действительно несколько возбуждена. Ведь столько пришлось пережить. О, да, более чем достаточно. Но я, собственно, хотел поговорить не об этом». Он помолчал. «Вы здесь еще побудете? Я уезжаю завтра». «А вы не хотели бы сюда переехать?» «Насовсем». Она покачала головой. «Нет, никогда. Я думаю, я продам имение, если за него предложат хорошую цену. Понимаю». Как-то уж слишком равнодушно отозвался доктор Лорд. «Мне пора домой. Элинор решительно протянула Питеру Лорду руку, тот задержал ее в своей. «Мисс Карлайл, пожалуйста, скажите мне, о чем вы думали, когда только что смеялись?» В его голосе была тревога. Она быстро отдернула свою руку. «А о чем я должна была думать?» «Это как раз то, что я хотел бы знать». Его лицо помрачнело, и сейчас он выглядел довольно несчастным. «Просто мне это показалось смешным, вот и все», — раздраженно сказала Элинор. «Что Мэри Джерард пишет завещание?» «Почему?» «Очень разумный с ее стороны шаг. Такая предусмотрительность избавляет от многих неприятностей. Впрочем, иногда и, наоборот, приводит к ним. Разумеется, каждый должен сделать завещание. Элинор уже теряла терпение. Я не это имела в виду. Миссис Уэллман, безусловно, следовало бы его составить», — заметил доктор Лорд. «Да, конечно», — согласилась Элинор, и щеки ее вдруг порозовели. «А вы?» — внезапно спросил доктор Лорд. «Я? Ну да». «Вы ведь только что сказали, что каждый должен сделать завещание. Вы написали завещание?» Элинор пристально на него посмотрела и расхохоталась. «Поразительно! Нет, я не написала. Я не думала об этом. Совсем как тетя Лора. Знаете что, доктор Лорд, я сейчас же напишу мистеру Сэддену. Весьма разумно», — похвалил Питер Лорд. Пройдя в библиотеку, Элинор быстро написала. «Дорогой мистер Сэдден, прошу вас составить для меня текст завещания. Он очень простой. Все свое состояние я хочу оставить Родерику Уэллману. Искренне ваша, Элинор Карлайл». Она взглянула на часы. «Почту должны отправлять через несколько минут». Элинор выдвинула ящик письменного стола, потом вспомнила, что утром использовала последнюю марку. В спальне у нее вроде бы лежало еще несколько штук. Она поднялась по лестнице, а когда вернулась в библиотеку, держа в руке марку, увидела, что у окна стоит Родди. «Значит, завтра уезжаем? Добрый старый Хантерберри. Здесь у нас было столько славных дней», — вздохнул Родди. «Ты против его продажи?» «Нет-нет, что ты! Это самое разумное решение». Наступило неловкое молчание. Элинор взяла письмо и, еще раз его просмотрев, вложила в конверт, запечатала и наклеила марку. Глава 6. Письмо сестры О'Брайен сестре Хопкинс от 14 июля. Лейборо Корт. «Дорогая Хопкинс, вот уже несколько дней собираюсь вам написать. Дом здесь симпатичный и картины, по-моему, известных мастеров. И тем не менее, здесь не так уютно, как в Хантерберри. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. В этой глуши трудно найти служанок, и девушки, которые здесь работают, плохо обучены. К тому же некоторые из них очень нерасторопны. И хотя я совсем непривередлива, полагаю, что еда, которую они приносят мне на подносе, по крайней мере, должна быть горячей. Чайник вскипятить негде. А они заваривают чай не совсем крутым кипятком. В общем, тут не так уж плохо, но и не ахти как хорошо. Мой пациент — спокойный, симпатичный джентльмен. У него двустороннее воспаление легких, но кризис уже миновал, и доктор говорит, что дело пошло на поправку. То, что я вам расскажу, наверняка вас очень заинтересует. Это удивительное совпадение, в которое даже трудно поверить. В гостиной на рояле стоит фотография в солидной серебряной рамке. И представьте, точь-в-точь такая же, помните, я вам рассказывала, как та, которую просила меня подать старая миссис Уэллман с подписью «Льюис», помните? Ну, я, конечно же, была заинтригована. Кто бы это мог быть? Ну, и спросила дворецкого, кто это такой. А он сразу же ответил, что это брат леди Реттери, сэр Льюис Райкрофт. Он, кажется, жил неподалеку отсюда и был убит на войне. Очень печально, верно? Я мимоходом спросила, был ли он женат, и дворецкий ответил «да», но леди Райкрофт, бедняжка, вскоре после свадьбы попала в лечебницу для душевнобольных. А она еще жива, — сказал он. Не правда ли интересная история? И, как видите, мы с вами были совершенно неправы в наших домыслах. Они, должно быть, очень любили друг друга, он и миссис У, но не могли пожениться, потому что его жена была в клинике. Ну, просто как в кино, правда?